что-то там. Сигарета не погашена сквозь плотный туман. Еле виден огонек, но прицел наведен. Чуть повыше, прямо в голову, следствие ведет ворошиловский стрелок. И на каждой крыше, и в каждом окне он присел с винтовкой. Друг, не кури, а не пугай свою мать, не гневи отца. Избавиться от мух.